И вот она застыла на родном пороге, в точности как там, перед дорожным знаком с надписью «Добро пожаловать». Она так долго ждала этого момента. Все, что нужно сделать, это нажать на кнопку звонка. Всего лишь поднять руку, вытянуть палец, ее палец, и нажать. Никогда еще живая рука не казалась ей такой тяжелой. Но тут, к изумлению Али, дверь распахнулась сама по себе. Из нее выглянула женщина. «Привет! Это посылка для нас?» Женщина, открывшая дверь, не была ее мамой. Совершенно чужой человек. Ей было немного за 20, и на руках она держала ребенка, которого очень заинтересовала большая яркая коробка. «Занесите в дом и положите у лестницы», — пригласила женщина. «Мне расписаться?» «Это не для вас». Али прочистила горло. До того ее поразил собственный голос. Наверное, она никогда не привыкнет к мужскому тембру при вселении в тело представителя противоположного пола. Впрочем, это лишь самое незначительное из множества чисто мужских проблем. Трудно быть мужчиной. «Окей. Если это не для нас, то для кого?» «Для Джонсонов». «Для кого?» — нахмурилась женщина, но тут же вспомнила. Ну да, конечно. Время от времени к нам приходит их почта. Должно быть, время договора о пересылке истекло». «Значит, они переехали. Но кто из них? Это могут быть мама с сестрой. А что с папой?» Али по-прежнему не знала, выжил ли ее отец в катастрофе. «А не знаете, куда они переехали?» «Понятия не имею». «Я слышал, у них случилось несчастье», — продолжала допытываться Али. «Говорят, они потеряли дочь». «Сожалею, но мне ничего об этом не известно». И только сейчас Али решилась задать самый главный вопрос. «А сколько времени вы живете здесь?» «Почти 3 года». Али прикрыла глаза, пытаясь осмыслить услышанное. «Значит, она провела в Междумире 3 года. Неизменная, не стареющая. Ей все те же 14. Как могло случиться, что прошло столько времени, а она и не заметила?» «Ой, погодите-ка», — воскликнула женщина. «Кажется, я припоминаю. Я, конечно, не уверена, но, по-моему, они уехали в Мемфис». Это вполне могло быть. Мама Али была родом из Мемфиса. Но значило ли это, что папа погиб, и мама продала дом? Как много вопросов, и как мало ответов. Женщина переместила ребенка на другую руку, давая понять, что ей некогда разговоры разговаривать. «Может, соседи знают больше, но они в основном просто снимают дома на лето». «Спасибо. Извините за беспокойство». Женщина закрыла дверь, несмотря на яростные протесты ее сына, обнаружившего, что красивая большая коробка предназначается не ему. Али обошла другие дома на своей улице, но без толку. Многих соседей не было дома, а те, кто был, ничего не знали. Али вернулась к фирменному фургончику, последний раз втянула в себя ароматный воздух июня и вышла из тела работника. Конец процесса скинджекинга был столь же неприятен, как и его начало. А временами тушка так хорошо подходила своему захватчику, что из нее очень трудно было вырваться, особенно если в чужом теле приходилось задерживаться надолго. К счастью, парень из UPS к таким не относился. Али без особого труда выбралась из него, словно выскользнув из слишком большого комбинезона. На мгновение у нее закружилась голова, и девушку охватил небольшой приступ паники. Так всегда происходит, когда дух отделяется от тела. Когда Али открыла глаза, мир живых снова поблек, будто выленил. Она вернулась в Междумир. Парня из UPS слегка шатнуло, он встряхнул головой, не понимая, что с ним произошло, и пошел доставлять посылку куда положено. Он так и не узнал, что его тело на время брали взаймы. К Али подошел Майки. «Ну что?» — спросил он. «Ты их видела? Разговаривала с ними?» «Они переехали в Мемфис», — сообщила она, еще не совсем оправившись. Майки вздохнул. «Да, я так понимаю, это значит, что мы отправляемся в Теннесси?» Она улыбнулась ему извиняющейся улыбкой. Хотя, если честно, не так уж она и сожалела о случившемся. Конечно, то, что ее дом больше не ее дом, очень опечалило Алли. К тому же, если она хочет увидеть своих родных, придется отправиться в долгий путь. Однако одновременно она ощутила облегчение и радость. До Мемфиса далеко, очень далеко. А это значит, она еще какое-то время побудет с Майки. Она смотрела на него, и он казался ей выше, чем раньше. Как-то величественней, что ли. Неудивительно. «Ты уходишь в землю», — поставил ее в известность Майки. Али засмеялась и протянула ему руку. Майки взял ее бережно, но крепко, и вытащил подругу из зыбкой почвы. Уходя, Али не смогла удержаться и оглянулась на парня из UPS. Тот направлялся обратно к своему фургону. Она не могла лгать самой себе и отрицать, что наслаждалась ощущением живой плоти, пусть и недолго. Скинджекинг — ужасно засасывающая штука. Чем больше делаешь, тем больше хочется. Вот что говорит Мэри Хайтауэр о междуглуши в своей книге «Осторожно, тебя касается». Искатели, которые побывали в диких, затерянных уголках между мира и остались живых, рассказывают о многих странных, мистических и опасных вещах. Правдивы эти истории или нет, для разумного после света не важно. Потому что каждый, по-настоящему разумный после свет, знает, что лучше всего оставить дикое диким, а неизведанное — неизведанным. Выход за пределы личной зоны безопасности всегда связан с риском, и я никому не советую этого делать. Подобное безрассудство приводит, как правило, к крайне нежелательным последствиям. Важно отметить, что Мэри написала сии мудрые слова еще до того, как взмыла в небеса.